Добрый день. Меня зовут Елена Павлова, и я рада приветствовать вас на своем канале. Тема нашего сегодняшнего разговора станет творчество известного немецкого философа Эриха Фромма. Я хочу напомнить вам о том, что какое-то время назад я уже рассматривала его идеи, и мы говорили о социальной составляющей в концепции Фромма. Мы говорили о феномене общества потребления, о здоровом обществе, о социальном характере и так далее. А сегодня мне хотелось бы поговорить о том, что понимал Фромм под феноменом религия. Что такое сущность религии по Фромму? Каковы типы главных религиозных векторов в развитии человечества? Вот об этих и многих других вещах мы с вами сегодня поговорим. Но для начала мне бы хотелось напомнить вам и себе несколько слов о том, кто это такой Эрих Фромм, чем он прославился и почему мы сегодня вновь к нему возвращаемся. Эрих Фромм родился в 1900 году, умер в 1980. И у него была достаточно пестрая жизнь, потому что родился он в Германии. Подавляющую часть своей сознательной творческой жизни он прожил в Америке, а закончил свою жизнь в Швейцарии. Эрих Фромм является автором огромного числа бестселлеров, мировых бестселлеров, книг, которые были переведены на очень большое количество иностранных языков, которые вмиг раскупались, когда только что поступали в продажу. Фромм написал такие работы, как «Иметь или быть», «Искусство любить», «Мужчина и женщина», «Бегство от свободы», «Психоанализ и религия», «Дзен-буддизм и психоанализ», «Догмат о Христе» и многие другие. В общем-то, ключевые темы, которые рассматривает Фромм в своем творчестве, темы, которые сделали его очень популярным философом, социологом. Это темы свободы и ответственности человека, например. Именно Фромм впервые очень четко проговорит идею того, что 20 век, 20 столетие – это время несвободы, это время засилья тоталитарных режимов. И он будет рассуждать на страницах своих книг о том, почему так происходит, почему люди выбирают не свободу, хотя всегда сражались за нее. Еще одна тема, которая волнует Фромма, это тема здорового общества, то есть тема того, почему в современном мире для Фромма происходит духовный кризис, почему люди озабочены потреблением, причем потреблением безудержным. И Фромм, который анализирует, который оценивает западное, прежде всего западное общество, а именно США, второй половины 20 века, создаст свою концепцию, свою теорию относительно этого феномена, потребления. Он напишет книгу «Иметь или быть». И потом очень много раз будет возвращаться к данной теме в других своих работах. Еще одна тема, которая волнует Фромма и которая по праву принесла ему очень большую популярность, это тема любви и деструктивности в человеческих отношениях. То есть Фромм рассматривает проблему того, что любовь – это очень сложный феномен, который невозможно описать в двух словах. Что любовь – это гигантский труд, очень тяжелая работа, и люди очень часто не понимают истинный смысл того, что есть любовь. Ну и, естественно, Фромма волнуют проблемы религии. В общем-то, вы, наверное, заметили уже, что, разбирая разных философов, более-менее крупных, известных, мы обязательно наталкиваемся в их творчестве на тему того, что есть такое религия. Фромм в этом смысле не является исключением. Фромма очень часто называют в разных источниках фрейда-марксистом или неофрейдистом. Это действительно так, в каком смысле? Дело в том, что два автора, два известнейших автора, таких как Карл Маркс и Зигмунд Фрейд, оказали огромное влияние на Фрома. И в контексте нашего сегодняшнего разговора мы, конечно же, упомянем, я скажу о влиянии и Маркса, и Фрейда на взгляды Фрома. В общем-то, начнем с того, наверное, что какое влияние оказал Маркс в контексте понимания религии Фромом, в контексте понимания общества Фромом. Дело в том, что теория Маркса, концепция Маркса, точнее, о понятии отчуждения оказала большое влияние на взгляды, на эволюцию взгляда Фрома. Фром в свое время напишет небольшую работу, которая будет называться так: «Марксова концепция человека». И вот в этой работе он напишет, что история внесет или внесла всего лишь одну поправку в понимание Марксом феномена отчуждения. Дело в том, говорит Фром, что Маркс полагал, что самый отчужденный класс, который мы с вами можем наблюдать, это класс рабочих, закабаленных капиталистами, которые не имеют свободного времени для саморазвития, которые превращаются в придаток к машине. Но Маркс, говорит Фром, не мог предвидеть того характера массового отчуждения, которое захватит абсолютно все сферы, все социальные слои, совершенно всех людей. И вот этот феномен массового отчуждения, который в конце концов выльется в то, что мы можем говорить о совершенно новом феномене отчуждения, а точнее об отчужденных формах поклонения человеком чему-то. Что такое это отчужденные формы поклонения? Фром полагает, что это символы и вещи или предметы, которые манипулируют сознанием и поведением другого человека. То есть эти символы заставляют нас думать вполне определенным образом. Они заставляют нас поступать вполне конкретным образом. И если, говорит Фром, рабочий Маркса что-то оставляет еще для себя в контексте своей собственной личности, в плане, когда он работает с машиной, то мы еще можем говорить о таком понятии, как ловкость, как умение, как какие-то личностные способности, то в современном мире, в современном обществе эти все понятия теряют свое содержательное значение, потому что человек как личность оказывается совершенно не нужен. И Фром подмечает очень интересную вещь, он говорит, что людей только за это и берут на работу, за то, что они податливы, они привлекательны внешне, они улыбаются тогда, когда нужно это их работодателю, то есть, другими словами, когда они продают свою личность, когда они теряют ее в итоге. И вот этот феномен поклонения человеком, каким-то символом и вещам вошел, лег таким своеобразным краеугольным камнем в понимание религии Эрихом Фромом. Дело в том, что Фром будет рассуждать и обосновывать свою позицию относительно вот этих манипулятивных форм, которые влияют на наше поведение. Он будет говорить, что люди сегодня очень сильно зависят. Точно так же, как, допустим, дикарь какой-то в примитивном, при первобытном обществе поклонялся деревьям, камням, кому угодно, точно так же люди сегодня зависят от своего поклонения совершенно нереальным или уже современным языком выражаясь, виртуальным вещам, таким как комфорт, успех, власть и так далее, потому что каждый из нас вкладывает свое понимание на своем уровне и в зависимости от своего развития. А другой автор, который оказал тоже не менее важное влияние на Фрома, это был Зигмунд Фрейд с его концепцией бессознательного. Но Фромм очень сильно дополнит и расширит теорию Фрейда. Мы поговорим об этом немного позже. Единственное, что я бы хотела сказать сейчас, это то, что концепция Фромма является своеобразным синтезом теории Маркса и теории Фрейда. И этим синтезом стал его знаменитый гуманистический психоанализ. Психоанализ, который, по его мысли, призван для того, чтобы помочь человеку раскрыть самые лучшие его свойства, самые лучшие его качества, помочь стать ему тем, кем он может быть на самом деле. В общем-то, Фромм напишет, что фрейдисты видят индивидуальное бессознательное и слепы по отношению к бессознательному коллективному, а марксисты наоборот. Они чувствуют какие-то бессознательные факторы в поведении человека, в поведении в целом. Марксисты чувствуют бессознательные факторы в поведении, но не видят их, когда речь идет о мотивации индивидуального поведения. То есть вот в этом смысле Фромм взял на себя задачу примирить, в чем-то соединить два эти учения. И итогом этой работы стала его собственная концепция относительно того, что есть такое религия. Прежде чем мы будем более подробно рассматривать, что именно вкладывал Фромм в понятие религии, мне кажется, что надо подойти к этому вопросу, к этой проблеме. Дело в том, что в одной из своих работ Фромм поставит следующую проблему. Он скажет, что современное западное общество, американское общество прежде всего, обладает интересным свойством. Оно противоречиво. В чем заключается это противоречие, говорит Эрих Фромм? Данное противоречие заключается в том, что с одной стороны, говорит он, мы наблюдаем невероятные успехи в научной сфере, в каких-то социальных проектах. Мы видим защиту людей в разных аспектах их жизни. Медицина помогает спасать больных, которые раньше казались совершенно безнадежными. Наука совершает невероятные прорывы, но, к слову, я в свое время так тоже этим вопросом заинтересовалась и посчитала, сколько открытий было совершено очень такого фундаментального характера. За последние 15 лет людьми, в основном это были в подавляющем большинстве американские и европейские ученые, было совершено более 100 фундаментальных открытий. И открытия, которые коренным образом смогли изменить жизнь многих миллионов людей. Это с одной стороны. И с одной стороны вроде бы все хорошо, потому что наука развивается, общество развивается. Но с другой стороны, говорит Фромм, мы сегодня можем совершенно спокойно говорить о присутствии некоего духовного кризиса в нашей с вами жизни, в жизни человека. Почему? Потому что мы говорим о таких понятиях, как скука, апатия, депрессия, безразличие, состояние какого-то сплина, когда человек не может найти себе занятия по душе, когда он тоскует, когда он страдает. И это странно, говорит Фромм. Странно, потому что, казалось бы, внешне все хорошо. Наука развивается, общество развивается, тогда вопрос, почему ты такой несчастный, отдельный человек. И Фромм, поставив это противоречие, эту проблему, пытается эту проблему решать. Он пытается разобрать на атомы наше с вами существование, то, каким образом мы проявляем себя в этом мире. И Фромм говорит о том, что наше существование человека, отдельного, индивидуального человека, точно таким же образом опутано сетью противоречий. Одно из таких самых ярких противоречий, говорит Фромм, заключается в том, что люди случайным образом появляются на этой земле, но таким же случайным образом они исчезают. То есть здесь Фромм имеет в виду, что мы не можем угадать место, время своего рождения, мы не можем выбрать себе семью. Это в чем-то перекликается со знаменитой хайдеггеровской заброшенностью, когда Хайдеггер в своей работе «Бытие и время» рассуждает о том, что люди, оказываясь заброшенными в этот мир, они чувствуют очень большой спектр негативных переживаний относительно этого события. Но точно так же, говорит Фромм, мы не можем предугадать свой конец. И об этом в свое время очень хорошо, ярко, образно скажет знаменитый герой булгаковского романа «Мастер и Маргарита» Воланд. Вспомните, пожалуйста, когда Воланд говорит о том Берлиозу, Михаилу Александровичу Берлиозу, о том, что проблема человека заключается не в том, что он смертен, а в том, что он внезапно смертен. И вот с этим мы ничего не можем поделать. Это одно из противоречий, которые мешают нам, по мысли Фромма, наслаждаться окружающей жизнью, окружающим миром. Еще одно противоречие заключается в том, что человек обладает разумом. Именно разум, говорит Фромм, является средством покорения природы. Мы именно благодаря разуму мы совершаем вещи, которые ни одно животное не может совершить в принципе. Мы меняем русло рек, мы вырубаем леса, мы создаем совершенно новую искусственную культуру. Если мы посмотрим на окружающий нас мир, мы не увидим в подавляющем большинстве ни одного предмета естественного происхождения. Нас окружает везде со всех сторон искусственная, вторая, культурная природа. Одновременно с этим я не могу не думать. То есть я не могу заставить себя не мыслить. Как говорил в свое время, вспомните, пожалуйста, Декарт. Cogito ergo sum. Я мыслю, значит, я существую. Именно наличие моего мышления говорит мне, что я реально обретаюсь, нахожусь в этом мире. Это с одной стороны. А с другой стороны, говорит Фромм, именно разум человека заставляет его спрашивать. Он заставляет его задавать вопросы, которые очень тяжелые, которые очень сложные. Это вопросы, касающиеся смысла нашей жизни, касающиеся конечных целей нашего существования. Это те вопросы, без которых мы не можем обойтись. Если мы вспомним того же самого Иммануила Канта, который в своей работе «Критика чистого разума» подставит проблему относительно противоречий, которые рождает разум человека. И эти противоречия, по мысли Канта, будут лежать в области проблемы существования Бога, бессмертия души и нашей с вами человеческой свободы. То есть Кант обратит наше внимание, что у нашего рассудка, то есть у нашего здравого смысла, у него есть некоторый виртуальный потолок, в который он все время упирается, но выйти за пределы которого он не способен. И поэтому здесь и рождаются антиномии, вот эти противоречия, которые невозможно разрешить на уровне разума, а на уровне рассудка, прошу прощения, потому что у этих антиномий нет коррелята в окружающем мире. И эти вопросы будут вечные, по мысли Канта, вопросы, которые всегда будет интересно решать человеку. Еще одна проблема, которая волнует, и противоречие, которое возникает в нашем с вами существовании, по мысли Фромма, это проблема свободы. Люди так часто стремятся к свободе. Они стремятся преодолеть все препятствия на пути к ней. Они устраивают революции, идут на баррикады, стреляют правительства, они разрушают тюрьмы и так далее. Можно придумать очень много примеров на эту тему, но одновременно с этим люди боятся свободы и стараются избежать ее всеми возможными способами. Почему? А потому что, говорит Фромм, свобода – это удивительный феномен, который всегда сопровождается чувством, вернее, с которым всегда рука об руку и бок о бок идет понятие ответственности. Что такое ответственность? Это осознание своих поступков, раз. И второе – принятие на себя всех тех последствий, которые могут быть результатом твоего поступка. И вот этот момент, говорит Фромм, очень многих людей страшит. То есть, с одной стороны, я хочу быть свободным, а с другой стороны, я боюсь этого. И именно это чувство, говорит Фромм, заставило людей добровольно отказаться в 20 веке, после Второй мировой войны, заставило отказаться от свободы и заменить это чувство какими-то другими, иными суррогатными формами. Еще одно противоречие, которое есть у нас с вами, как у людей, это потребность в обществе. Мы не можем жить вне общества и без общества. Мы все проходим феномен социализации, то есть когда мы впитываем какие-то культурные слепки, нормы, стандарты, мы стараемся следовать тем традициям, которые были зафиксированы и закреплены в нашем коллективном культурном опыте, которые передаются из поколения в поколение. И без этого опыта мы не можем быть по-настоящему людьми. Но с другой стороны, говорит Фромм, люди являются странными существами, потому что они часто бегут от этого общества, они стараются обособиться от него. И это обособление может выливаться в самые разнообразные формы, начиная от открытого бунта, от протеста против той системы, в которой ты находишься, заканчивая различными формами, ну, допустим, дауншифтинга, когда мы сознательно понижаем свой социальный, культурный уровень, и когда мы готовы жить в более тяжелых условиях, но при этом быть независимыми от того комфорта, которое дает нам общество, и в конечном счете быть независимыми от самого общества. Еще одна проблема, которая возникает у нас с вами, по мысли Фромма, это противоречие, которое невозможно разрешить, или разрешить его очень сложно. Заключается оно в том, что человек, как часть природы, всегда подчинен ее законам. То есть человек всегда зависит от природы. Он не может взлететь, он не может каким-то образом пойти против этих самых законов. Есть законы сохранения энергии, законы скорости света. Мы не можем преодолеть этот, допустим, на сегодняшний день все фильмы, в которых нам показывают межгалактические перелеты, это всего лишь фантастика. Мы пока не способны к этому прийти. Но с другой стороны, говорит Фромм, человек – это единственное существо, которое постоянно выходит за рамки природы. Почему? Потому что мы не можем найти в животном мире действий, которые выходили бы за рамки природной естественной необходимости и целесообразности. И когда мать защищает свое дитя, своего детеныша, это инстинкт слепой, материнский. Но только человек способен пожертвовать своей жизнью ради совершенно незнакомого человека. Он готов, может отдать, он может быть готов отдать свою жизнь за вот этого совершенно чужого человека. Это высшая форма альтруизма. Это самопожертвование, это жертва. Одновременно с этим люди демонстрируют ужасающие формы жестокости по отношению к себе подобным. Ни одно живое существо в природном мире никогда не будет мучить другое живое существо. Если происходит убийство, то оно продиктовано всегда строгими целесообразными законами природы. Это необходимость. Лев никогда не будет убивать антилопу просто для того, чтобы поиграть или потому что ему скучно. А вся культура человеческая, если мы так ее посмотрим, попробуем ее проанализировать, то мы увидим, что все пытки, все изуверства, которые могут быть совершены над человеком, это типично культурное, я закавычу это слово, проявление, это человеческое проявление. И вот в этом смысле, говорит Фромм, да, есть вот эти 5 противоречий, которые невозможно преодолеть, они есть, они констатируют наше бытие. И что же тогда делать? Фромм отвечает, что люди стремятся уравновесить эти противоречия. Они находят различные выходы, которые так или иначе помогали бы им чувствовать себя более-менее комфортно в этих сложных условиях, противоречивых. Разные выходы. Один из самых легких выходов, которые доступны взрослому человеку, это наркомания, алкоголизм, это своеобразное бегство от реальности, это эскапизм. То есть это ситуация, при которой при каждой порции какого-то вещества или напитка я на какое-то время погружаюсь в совершенно иную реальность, которая кажется мне более дружелюбной. Эта реальность кажется мне более верной, более истинной. И когда я выхожу из этой реальности, я оказываюсь опять в настоящем мире, я чувствую себя очень некомфортно. Еще один способ выхода из такого противоречия – это желание господства над другим человеком. Когда я свое собственное противоречие маскирую или скрываю за формой обладания другим как вещью. И в этом смысле данное господство может распадаться на несколько форм, говорит Фромм. В частности, это может быть разрушение, полное разрушение другого. Это может быть подчинение, то есть это всякого рода садомазохистские взаимоотношения, когда в отношениях есть жертва и есть мучитель. И они взаимодействуют друг с другом и не могут выйти из этого взаимодействия. Или когда, допустим, ребенок, испытывая какое-то очень неприятное ощущение от того, что его что-то разрывает внутри, ему что-то не нравится, его поругали, а он недоволен этим, он может разломать свою игрушку, растоптать ее, полностью удовлетвориться вот этим ощущением в свое время, то есть или вот это желание проникнуть в тайну другого человека путем его разрушения. В этом смысле я почему-то вспоминаю всегда одного писателя Исаака Бабеля. Вот у него есть там разные рассказы о конармии и так далее. И вот в одном из рассказов он устами своего героя проговаривает следующую вещь. А герой красноармеец. И он говорит: «Я, бывает, врага белогвардейца топчу конем по часу». Потому что, он говорит, расстрелять этого врага, это будет очень легко и очень просто для него. То есть он сразу умрет. А я хочу добраться до самой сердцевины его жизни. То есть я хочу в глаза ему заглянуть, я хочу понять, что с ним происходит, когда он умирает. Вот это желание, да, это есть. И Фромм отмечает, что еще одной формой такого способа разрешения данных противоречий является желание человека быть конформным, его желание мимикрировать под существующие стандарты и слепки, господствующие в обществе. Это может быть в ситуации, когда мы говорим что-то или делаем, внутри не соглашаясь с тем, что происходит. Мы оказываемся более слабыми, мы оказываемся не готовыми к тому, чтобы спорить. чтобы высказывать свое мнение, чтобы отстаивать это мнение. И в таком случае мы соглашаемся с общепринятым мнением большинства, хотя нам может, это может не нравиться. Но что касается следующих форм проявления, вернее, преодоления этих противоречий, то Фромм, допустим, отмечает здесь творчество. Творчество – прекрасный способ выйти за рамки вот таких противоречий. В творчестве человек раскрывает свое «я», свою личность совершенно полно, он свободен. Но проблема в том, что, говорит Фромм, люди очень часто понимают творчество поверхностно. То есть они рассматривают творчество как то, что доступно немногим избранным. Это живопись, или скульптура, или какие-то научные открытия. Фромм говорит, это неправильное понимание творчества большинством людей, потому что можно даже помидоры выращивать творчески. Конечно, у Фромма этого нет, но мы идем сейчас в его логике. Если ты будешь это делать с огоньком, увлеченно, если ты будешь каким-нибудь необычным совершенно образом эти помидоры подвязывать, например, и так далее, получить от этого удовольствие, тогда это тоже, да, это является видом творчества. Еще одним способом разрешения противоречий, говорит Фромм, которые доступны людям, это любовь. Но с любовью не все так просто, потому что люди, говорит Фромм, часто понимают любовь превратно. Люди полагают, что любовь не требует никаких усилий, и это волшебный такой волшебный взмах палочки, когда вдруг весь мир освещается розовым светом. На самом деле, говорит Фромм, любовь – это очень тяжелый труд, это ситуация постоянной работы над собой и над своим любимым человеком, и она включает в себя очень многие аспекты. Если не понимать этого, то Фромм показывает, рано или поздно наступит разочарование в любви, мы будем испытывать дискомфорт, находясь с этим человеком рядом. А поэтому я всегда, допустим, своим студентам рекомендую книгу Фромма «Искусство любить», потому что в этой книге некоторые вещи они могут для себя открыть заново. Ну и, наконец, еще одним способом такого, что ли, адекватного для какой-то части людей, адекватным способом разрешения таких противоречий является уход в религиозную сферу, то есть уход в сферу, которая так или иначе подчиняется каким-то сверхъестественным символам, предметам и так далее. Фромм спрашивает, ну об этом сразу говорю, мы поговорим с вами чуть-чуть немножко позже и более подробно. Фромм спрашивает себя, в чем же заключается сущность и смысл человеческого бытия? Оно заключается в том, говорит он, что люди спрашивают себя, то есть наше человеческое бытие задает себе вопросы. Что за характер вопросов? Это вопросы о конечности смысла жизни, о нашем одиночестве, о нашей беспомощности, о том, что мы можем быть одни во Вселенной или не одни во Вселенной. Но в любом случае здесь вопросы, которые мы можем себе задавать, они всегда выходят за рамки нашего, вернее, за рамки доступного нам опыта. И вот здесь, говорит Фромм, на первый план выходит религия. Религия, которая является официально культурным, закрепленным способом разрешения этих противоречий. Именно религия, которая насчитывает уже несколько тысячелетий, сумела разрешить данные противоречия, данные сложности в наиболее привычном, понятном и удобном для большинства людей образом. Фромм пишет, что человек как это совершенно уникальное существо. Это абсолютно новый феномен с точки зрения биологии, потому что человек возникает, говорит он, на стыке двух тенденций. Что это за тенденции такие? Первая тенденция заключается в том, что в нашей жизни, в жизни человека, происходит уменьшение роли инстинктов в поведении. То есть мы в большей степени оказываемся зависимы именно от социальных норм, а не от наших, от архаических, примитивных, каких-то первобытных требований, инстинктов. Ну, к примеру, такой инстинкт мощный, который господствовал на протяжении длительного периода времени, как инцест. Инцест – это очень длительный период. Период инцеста – это длительный период в истории человеческой культуры, потому что вот эти беспорядочные половые связи, которые были, или вот этот промискуитет беспорядочных связей, который был обусловлен наличием в первобытном обществе системы доминирования. То есть в зависимости от того, где ты находишься в системе доминирования, то есть выше ты или ниже, ты имеешь право всех на все. И все на всех. То есть, если ты находишься на задворках, другими словами, этого общества, ты не имеешь права ни на что. Другими словами, люди, которые получали очень большие, скажем, регалии и имели большую власть, они, конечно же, практиковали промискуитет. Но с течением времени беспорядочные половые связи и инцест, то есть кровнородственные связи, связи с близкими родственниками, стали порицаться обществом. То же самое с каннибализмом, когда на протяжении всего, почти что всего первобытного общества поедание человека не считалось чем-то зазорным. Более того, мы говорим о том, что в первобытной эпохе и культуре господствовали такие понятия, как инфантицид и геронтоцид. Что это такое? Это истребление детей, младенцев и стариков, потому что первые еще не ничего не дали обществу, племени, то бишь. А вторые уже оказываются бесполезными, и поэтому это были первые кандидаты на то, чтобы их съесть. С течением времени свой становится более ценным, чем чужой, и тогда происходит перевертыш в социальном сознании, потому что убить врага и съесть его, там, допустим, печень или сердце или глаз, является доблестным поступком. Кстати, еще в средневековых легендах викингов, например, мы встречаем такие моменты, которые характеризуют, что там съедают, допустим, там сердце врага или печень его и так далее. Это одна тенденция. То есть, говорит Фромм, в конце концов, с течением жизни, с течением эволюции, культуры, мы с вами уменьшили роль вот этих примитивных инстинктов в нашем поведении. Но с другой стороны, вторая тенденция, одновременно с этим шло увеличение мозга, но не всего мозга, а специальных областей. Сегодня мы называем эти области лобные доли. То есть это области, которые отвечают за осознанное восприятие реальности, за речь, за мышление, за то, что мы с вами осознанно ориентируемся, мы ставим творческие задачи, у нас есть способность к креативному поведению. И вот в итоге, именно благодаря тому, что человек является носителем в себе двух этих тенденций, мы рассматриваемся как совершенно уникальный вид с точки зрения биологии. И в итоге, говорит Фромм, для того, чтобы выжить, человеку понадобилось две вещи, в конце концов. Первая вещь называется им системой ориентации. Система ориентации – это своеобразная карта мира, которая нужна человеку для того, чтобы систематизировать весь тот опыт, который он получает в течение своей жизни. Это такой своеобразный помощник, который помогает классифицировать окружающую реальность, которая позволяет связывать в единое целое прошлое, настоящее и будущее. И причем Фромм замечает, что это система ориентации или это карта мира, как он говорит, не может быть ни абсолютно истинной, ни абсолютно ложной. Почему? Почему она не может быть, к примеру, абсолютно истинной? Ну, потому что сама наша природа такова, что нам всегда нужен другой человек для полноценного контакта с окружающим миром. Элементарный пример: я сейчас не вижу то, что происходит у меня за спиной. У меня нет глаз на затылке. И поэтому мое видение мира частично, оно ограничено. Точно так же оно ограничено моим временем, моей эпохой, моей страной, то есть моей географией, моим полом, моим возрастом и так далее. Это с одной стороны. То есть почему она не может быть абсолютно истинной? А почему она не может быть абсолютно ложной? А потому что внутри себя, внутри своего мира, внутри своей реальности я являюсь всегда абсолютно правым. То есть я всегда прав внутри себя. Даже если мое объяснение реальности может показаться кому-то совершенным бредом, бредом сумасшедшего, тем не менее я сам для себя, я всегда могу объяснить, почему я так поступил. И почему-то я вспоминаю сейчас тоже очень известного культового автора американского Чака Паланика, когда он говорит устами одного из своих героев, что на самом деле человек никогда не бывает неправ внутри своей реальности. То есть внутри самого себя я всегда прав. Это другие могут быть неправы. И, в общем-то, вот это первый момент и первая ступенька, которая понадобилась человеку, чтобы выживать в этом окружающем мире. А вторая ступенька называется им так – объект поклонения. То есть нам с вами нужен некоторый ценностный центр, говорит Фромм, всех наших убеждений, всех наших представлений, всех наших взглядов, идеалов. Для того, чтобы наша жизнь была направлена к чему-то, то есть у меня есть некоторая ценность, и я стараюсь построить свою жизнь таким образом, чтобы она была в русле, чтобы она соответствовала вот этой самой ценности. Два этих момента, система ориентации и объект поклонения, называется в итоге Фромом религиозной потребностью. То есть потребность, говорит Фромм, это укоренена в каждом человеке, в каждом обществе. И вот такие системы ориентации с объектом поклонения существуют, он был убежден в этом, существуют в каждой культуре и у каждого человека. В связи с этим, говорит он, мы можем сформулировать теперь с вами, а что же такое определение культуры тогда? Определение религии. Так вот, религия, говорит Фромм, это обозначение любой системы взглядов и действий, которая придерживается какая-либо группа людей, которая служит схемой ориентации и объектом поклонения. Другими словами, я процитирую Фромма, религия – это отражение внутренней потребности человека в мировоззрении и системе поклонения. Таким образом, получается, что такие понятия, как религия, религиозные отношения, религиозный опыт, в итоге в концепции Фромма приобретают социально-философский характер. Причем, как правило, этот характер имеет явно выраженное гуманистическое содержание. Почему? Ну, вот, допустим, для примера, что такое религиозный опыт для Фромма? Религиозный опыт складывается, как говорит он, из нескольких элементов, из нескольких аспектов. Что это за элементы или что это за аспекты? Ну, во-первых, говорит он, это удивление, то есть это осознание жизни и своего существования, это понимание того, что ты есть, это вдруг осознание, инсайт, эврика, что ты есть, и ты именно такой, какой ты есть, и что ты это осознаешь. Ты видишь себя, ты чувствуешь, ты понимаешь, что ты существуешь. В свое время Аристотель будет говорить о том, что именно удивление является настоящим источником философствования. Именно удивление позволяет нам посмотреть на этот мир иначе. А если мы возьмем, допустим, какие-то религиозные системы, то очень ярко это выражено в исламе, в частности в Коране, когда в Коране мы читаем о том, что куда бы ты, человек, не посмотрел, куда бы ты не обратил свой взгляд на цветок, красивую прекрасную розу, на горы, на лес, на реки, на человека, ты поймешь, что это величайшее чудо и что только Аллах мог сотворить все это. Вот в этом смысле удивление является важной частью составляющей религиозного опыта. Еще один момент, который включается фромом в религиозный опыт, это забота. Забота о смысле жизни, это самоосуществление, это наше желание все время к чему-то стремиться. То есть мы спрашиваем себя, для чего, а почему, а ради чего все происходит. Ну и, наконец, еще один момент – это единство, говорит он. Единство с собой, с другими, со Вселенной, с миром в целом. Это ощущение принятия этого мира, ощущение того, что ты являешься лишь тонкой, крохотной частью на огромной ткани бытия, развернутой в космосе. То есть мы можем с вами придумать на эту тему массу примеров, в частности, когда те же самые даосы рассуждают о Дао, как об огромном питоне или драконе, которые рассказывают нам, что каждый человек – это крохотный маленький рисуночек на коже этого питона, и мы, не обладая возможностью видеть, куда движется этот питон и откуда он течет, тем не менее в своей жизни должны сделать все, чтобы не нарушить гармонию этой кожи, этого рисунка. Или, допустим, возьмем то же самое феномен удивительной орнаменталистики, феномен орнамента в мусульманской культуре, когда на этом орнаменте каждый человек является своеобразной точкой, очень важной точкой, но одновременно он вплетен в огромную ткань бытия, созданную Аллахом. И если что-то случится, какая-то дисгармония вот в этой точке, то весь рисунок будет разрушен. И поэтому так важно следовать и чувствовать свое единство. Исходя из этого, вот такого развернутого и очень широкого понимания, что есть такое религия, конечно же, мы с вами наблюдаем один подвох. Подвох этот заключается в том, что вот под такое определение религии у Фрома может быть отнесено все, что угодно. То есть можно поклоняться чему угодно. И Фром говорит о том, что религия в таком ключе понимаемая существует у каждого человека, в каждом обществе и в каждом историческом отрезке эволюции культуры человеческой, человеческого общества. Он пишет, что можно поклоняться, там, к примеру, камням, деревьям, каким-то неодушевленным предметам, но одновременно с этим можно поклоняться и деньгам, власти, комфорту, успеху и многим другим вещам. Поэтому Фром говорит, что главный вопрос для нас заключается не в том, что это за религия, а в том, какова она. То есть вопрос в том, какими свойствами обладает эта религиозная система, эта религиозная потребность. Вопрос не в том, что, а вопрос в том, как. И вот в этом смысле Фром говорит, мы с вами наблюдаем два глобальных, два фундаментальных вектора в развитии религии. Он говорит о том, что религия со своим влиянием, со своим воздействием на человека может либо способствовать его развитию, либо препятствовать его развитию. И в этом смысле он выделяет два ключевых типа религий, которые на протяжении всей истории и культуры человеческой они возникали, они господствовали и они имели место быть. Но об этом мы поговорим с вами чуть позже, в другой раз. А пока на сегодня все. Я была рада с вами пообщаться. Всего вам самого хорошего. До свидания.